Глава 20. Освобождение. Порывистый ветер яростно гнал по небу серые облака. В просветах между ними на фоне утреннего неба стремительно промелькнула крылатая тень. Двое путников, летящих на грифоне, не смыкая глаз, наблюдали за тем, как один пейзаж сменялся другим. Спустя некоторое время Рене свысока разглядел знакомый рельеф. Каменистые черные холмы и пригорки, изрезанные глубокими трещинами из раскаленной лавы, тянулись на целые лиги. Все вокруг буквально дымилось, булькало, кипело, било ключом. Зрелище было страшным и завораживающим одновременно. Немного спустившись и покружив над огнедышащей местностью, они заметили черный замок, который был изъеден бесчисленными тоннелями и ловушками и являлся входом в подземный мир темных эльфов. Своды таинственного Ториэля были выточены гномами из монолитной скалы глянцевого графитового камня. У Шантайка от увиденного великолепия перехватило дыхание, ведь он никогда прежде не бывал в этих местах, но очень хотел поскорее приземлиться и вблизи рассмотреть цитадель загадочного и скрытного народа Эльфигории. Поразмыслив, что садиться возле мрачного замка небезопасно, Рене решил изменить место посадки. Искусно управляя пернатым другом, он, наклонившись к нему, что-то прошептал. И через мгновение орлоголовый, взмахнув мощными крыльями, спикировал вправо в сторону лунного колодца. Когда львиные когти коснулись твердой поверхности, птица вздрогнула и замерла. Утомленный дальним полетом грифон тут же закрыл глаза и погрузился в сон. Рене, не теряя времени, ловко скатился с покатого звериного бока и плавно приземлился на каменистую землю. Следом за ним устремился Шантайк. Поправив на себе одежду, странник тут же осмотрелся по сторонам. Тропинка к старому лунному колодцу оказалась небезопасной. Она пролегала через густые заросли ядовитых колючек и острые шипы бурых вьюнов. Стараясь действовать осторожно, Рене приказал Шантайку идти за ним след в след, на что гремлин послушно кивнул. Пробравшись к колодцу, странник заглянул в него. На самом дне поблескивала манна. Недолго думая, он запрыгнул на самый край и, взглянув на удивленное лицо друга, указал пальцем вниз. «Сдурел, что ли?» – испуганно протараторил Шантайк. «Ни за что!» «Да не бойся ты, не пропадем!» – усмехнувшись, проговорил странник и прыгнул в темный зев колодца. «Быстрей!» – донеслось из недр утробное эхо. «Ага!» – выдавил из себя недовольным голосом лопоухи. «Вот прямо-таки разбежался!» Спустя мгновение любопытство все же пересилило. Подойдя к колодцу и поднявшись на цыпочки, он с недоверием заглянул внутрь. Всмотревшись в полумрак, гремлин разглядел силуэт странника, спускающегося по выступам в стене. «Эй!» – крикнул он в пустоту. «Ну где ты там? Я уже внизу!» – ответили блескнувшие в темноте глаза Рене. Глубоко вздохнув, Шантайк не спеша перекинул ноги через край колодца и, нащупав выступы, стараясь не делать при этом лишних движений, с неохотой начал спускаться. Оказавшись рядом с Рене, гремлин, выпучив глаза, сердито покачал головой. В ответ на свое недовольство он получил предложение испить манны. «Попробуй живительную воду, она придаст тебе сил». «А что, и попробую?» Смело ответил Шантайк и, зачерпнув в ладони благоухающий нектар, чуть поморщившись, выпил его. «Эй!» – рассмеялся странник. «Ты там поаккуратнее, смотри, как бы рога не выросли». «Тьфу, тьфу!» – поперхнулся гремлин. «Ну и шуточки у тебя!» – фыркнул он, проведя рукой по лысине. «Накаркаешь еще!» «Ладно, пора двигаться дальше», произнес Рене и, кивнув в кромешную тьму, схватил Лопоухова за руку. «Еще не хватало, чтобы ты потерялся в Муа, в мире темных эльфов, где на каждом шагу подстерегает опасность. Длинные туннели, острые камни, ползучие твари». Задрав нос после небольшой паузы, он договорил, словно выпуская пар из ноздрей. «И, конечно же, Ихор». Скрипя под ногами мелкими камушками, путники взбудоражили спокойствие подземелья. Откуда-то неподалеку раздались странные шорохи, скрипы и шуршания. Складывалось впечатление, что это какие-то кошмарные чудовища, поднявшись из преисподней, незаметно следуют за ними. Вскарабкавшись по пологому склону, а затем по ступеням, Рене и Шантайк оказались в огромном зале, который освещался лишь светом, проникающим сверху через круглое отверстие. В центре на высоком постаменте стояла статуя, у которой проглядывались через мантию женские округлости. На голове сияла остроконечная корона из горного хрусталя, переливаясь радужными бликами. Руки у скульптуры были слегка приподняты и устремлены ладонями вверх. «Это Нея, Нуари Земли, и ей поклоняется мой народ», – произнес Рене. «Она хранительница нашего мира и Ториэля. Мы находимся в храме нашей матери», – оглядевшись по сторонам, с беспокойством в голосе договорил. «Странно, что никого нет. Скорее всего, все забыли это место, которое является обителью души для народа темных эльфов». «Ты твою богиню!» Залюбовавшись величественной статуей, вымолвил Шантайк и высвободил рывком свою руку. «Нет времени. Нужно поторапливаться, пока нас не заметили». Странник вновь схватил за руку гремлина и повел его через зал в направлении выхода. Открыв створу и пройдя под аркой, они оказались в туннеле, ведущем в темницу. Преодолев ловушки и подъемы, вскоре они увидели колеблющиеся красно-оранжевые языки факелов, которые освещали черную гладкую дверь. Отпустив Шантайка, Рене подбежал и дернул за ручку, за которой последовал звук механизма. Скрипнув, дверь подалась внутрь темницы, с другой стороны которой послышался страшный рык. Когда створа распахнулась полностью, Шантайк, округлив глаза, судорожно сглотнул. Брови от ужаса взметнулись вверх. Прямо перед ними стоял полыхающий изнутри зловещим пламенем изверг. Ощетинившись выпирающими из тела костями и выпустив из пальцев отточенные, как кинжалы, когти, он приготовился к нападению. Странник не растерялся, зарядив арбалет отравленной стрелой, тут же произвел выстрел. Наконечник с глухим стуком вонзился прямо между глаз монстра. Изверг мгновенно забился в агонии, отчаянно извиваясь и хватая пастью воздух, рухнул замертво. Рене, вытащив стрелу, перезарядил оружие и, перешагнув дымящееся тело, напомнил другу. «Я же говорил, в моем мире опасно. Так что будь всегда начеку и смотри в оба, а лучше держись рядом со мной, понял?» Нагнувшись, странник принялся разглядывать неведомое ему существо. «Интересно, и много их здесь таких. Ты же породил тебя. Ну ты понял меня, да?» Уже выпрямившись, повторил он гремлину. Дрожа от пережитого страха, Шантайк, съежившись на месте, согласительно кивнул. На высоком потолке коридора мерцали свечи в люстрах, которые, подобно гроздям винограда, неподвижно висели на цепях. Под ногами хрустели мелкие кости вперемешку с пылью и камнями. Спертый запах удушливой петлей заставлял время от времени откашливаться. По правую руку тенью отсвечивались толстые граненные прутья камер. На мгновение Рене замер. Не обратив внимания на реакцию друга, Шантайк пошагал дальше, но рука странника остановила его. «Тише», – прошептал он лопоухому. «Слышишь? Впереди кто-то тяжело дышит». «Ничего не слышу». Повертев головой, гремлин пропустил друга вперед. «Ничего». «Будь осторожен». Шантайк, ничего не ответив, последовал за Рене. В полумраке решетки отсвечивались полосками тени. Неожиданно из камеры напротив раздался тяжкий, измученный страданиями стон. Странник пригляделся и увидел прикованного к стене титана, который, склонив голову, глубоко дышал. «Кто здесь?» – еле ворочая языком, произнес исполин. Приподняв голову и жмурясь от света, он попытался разглядеть силуэта напротив. «Кроме изверга здесь никого нет. Отстаньте, у меня нет больше сил носить чаны!» Из последних сил прокричал с надрывом титан и опустил голову. «Я Этрис». «Будь спокоен, пленник, мы не изверги. Я Рене, а это Шантайк». «Рене?» Этрис, вздрогнув, воодушевился. «Неужели?» Лицо исполина растеклось в улыбке. «Ты вернулся домой? Ты же брат Энтемариуса!» Пошевелив бровями, странник ровным голосом ответил. «Я дома». «Освободи меня, и я помогу тебе!» Прижав затылок к влажной стене, титан зазвенел цепями. «Эти оковы лишают меня силы!» Подойдя к замочной скважине, Рене вытащил из колчана обогренную кровью изверга стрелу и засунул ее в отверстие замка. Старательно повертев в разные стороны, он нащупал наконечником блокирующий механизм. Сосредоточившись, странник открыл решетчатую дверь. Войдя в комнату вместе с Шантайком, они принялись освобождать Этриса. Но все попытки оказались безуспешными, пока лопоухому не пришла мысль использовать завалявшийся в рюкзаке флакончик с кислотной кровью ядовитых ящеров. Капнув по очереди по нескольку капель на оковы, жидкость, прошипев, медленно освободила исполина. «Получилось!» – радостно воскликнул Рене. «Да!» – самодовольным тоном подтвердил Шантайк. Расправив плечи, Этрис раздвинул дверной проем клетки и, выбравшись наружу, склонился над освободителями. В голосе исполина слышалось уважение и в то же время необъяснимая тревога. «Спасибо, друзья. Хочу открыть вам одну тайну. Задумавшись на секунду и взглянув на странника, он продолжил. «Слушай, изверги – это твой народ. Сила Магномара и магия хаоса извратила их. Уничтожь их, Хора, отомсти за своих. Я помогу тебе в этом, истинный владыка Ториэля, и искуплю свой позор верностью тебе». «Договорились. Веди нас к чародею». Достав золотую стрелу, Рене, прищурив глаза, в мыслях уже все решил. Оставив позади темницу, они поднялись по широкой лестнице на ярус выше и оказались на нижнем этаже замка. Пустынный зал, некогда наполненный подземными жителями, выглядел мрачновато и веял холодом. Окна были закрыты ставнями, и единственным источником света являлся парящий в центре огненный шар ока чародея. Рене, мельком взглянув на него, проговорил: «Теперь он знает о нас». И в тот же миг в зал со всех сторон ворвалась сотня извергов, которые, оскалив пасти, не сговариваясь между собой, подобно удавке, медленно смыкали кольцо. Страшный рык раздавался в нижнем этаже зала, но неожиданно все монстры притихли. Расступаясь в застывшем молчании, изверги уступили дорогу Эхору. Глазницы чародея полыхали пламенем, в правой руке он держал посох, а в левой – трехголового цербера. Приблизившись на десяток шагов к непрошенным гостям, он заговорил с ними неистово звонким голосом. «Здесь вы обретете смерть!» Отпустив Цербера, он вознес посох, дав сигнал к атаке. Этрис не дал попытки адскому псу нанести ему смертельные раны, а поймал его за шипованный ошейник и ударил со всей силой об пол. Заскулив в последний раз, прихвостень чародея замолк навсегда. Свора извергов, размахивая раскаленными когтями, приближалась. Увидев смерть Цербера, Эхор в ту же секунду обратился в крылатого демона Харука. Расправив крылья и взмахнув хвостом, он выставил вперед посох, который под воздействием магии превратился в секиру. Сверкнув глазами, налитыми красным свечением, чародей, расталкивая монстров, устремился в сторону Этриса, которого выбрал первой жертвой. Обнажив кинжал, Рене встал в боевую стойку. Шантайк достал пару бомбашек и, не дожидаясь команды, поджег фитили и метнул их в демона. Разорвавшиеся осколки смертельно ранили десяток извергов. Харук лишь обозлился еще сильнее. Сделав взмах мощными крыльями, он перелетел через титана и, вцепившись в него когтями, стал раздирать ему спину. Исполин от полученных ран пошатнулся и, схватив демона за рога, перебросил его через себя. Издав раздосадованный вопль, Харук принялся кружить и атаковать дальше, нанося титану все новые и новые увечья. Рене тоже приходилось несладко, но он не давал шансов извергам, а ловко оборонялся и защищал Шантайка, который то и дело рыскал в рюкзаке. Нащупав продолговатый холодный предмет, гремлин, достав его, повертел в руках. Вспомнив предназначение диковинной штучки, он, не раздумывая, направил дуло огнестрела в извергов и произвел выстрел. Вылетев, пуля расщепилась на множество мелких шариков, которые положили два десятка монстров. Оставшиеся в ужасе отступили, но призывный рык Харука заставил их напасть вновь. Небольшая передышка дала возможность перегруппироваться. Этрис вытянул вперед огромную руку, крепко схватил демона за шею и притянул к себе. Харук, махнув огромными крыльями, заключил исполина в смертельные объятия и, сделав взмах секирой, разрубил голову титана пополам. Обмякнув, Этрис рухнул на пол и испустил дух. Рене не растерялся, прицелившись в раскрытую грудь демона, он выпустил золотую стрелу, которая, пропев в воздухе, вмиг пронзила сердце чародея. Харук, замерев на мгновение, уронил из ослабевших рук секиру, а после, воспламенившись в огненный шар, погас вместе с оком. Изверги, увидев смерть хозяина, бросились в рассыпную. Рене не стал преследовать их, а решил дать им возможность найти мирную жизнь в Моа. Подойдя к изрубленному телу Этриса, друзья молча преклонили головы перед его отвагой, а после поспешили спустить реющий на ветру черный флаг чародея.